К банкетному залу двигались так. 10 крылатых, Дарай, Туман и Пушистик. Я, Сехарель, которому я все норовила врезать, а он уворачивался и не мог понять, за что такая немилость. Ну и позади 20 крылатых. Спускались, не используя магические переходы, а потому шли вниз по спиралевидному коридору, имитирующему свернувшегося дракона. Да, если рассматривать все с точки зрения анатомии всего несчастного животного, то мы направлялись по пищеводу к брюху. Брюхо встретило нас радостным бурчанием. Прямо как в природе. Зато у входа меня ждала знакомая рожа. Хардар, причем с крыльями и весь довольный. Торжественная обстановка в зале была несколько неторжественной. Говоря откровенно, на Дарая все смотрели как «Его убьют сегодня или завтра? Делаем ставки, лорды и леди». И главное, все понимали, включая Арвиэля. Особого почтения к официальному кандидату в трупы никто не испытывал и не демонстрировал. Все были готовы в любой момент спрыгнуть с тонущего корабля. Настроение у меня стало такое, что хоть выходи и отдавайся любому кровососу, чтобы, так сказать, и безболезненно, и с пользой. Но я все же Шайген, я привыкла ценить жизнь. Даже такую паршивую. Да, тенью шагающая, ты еще и зареви от обиды и осознания твоей непонятности. Давно тебе рожу тень не били. Вспомнила о том, кто я и как со мной обращались в клане, и сразу стало легче. Не так все и плохо, между прочим. Бывало и хуже. «Туман, искать!» Беззвучный приказ Сергал ощутил и резко ушел влево. Пушистик, смешно перебирая всеми шестью лапками, потрусил за ним. Передние крылатые отстали еще на входе, рассредоточившись по залу. Те, что шли сзади, довели Дарая до места и тоже рассредоточились. В результате Дарай сел на стул, под взглядами алчущих зрелищ присутствующих я встала за спинкой его кресла и только сейчас огляделась. Все сказывается выучка Шайгена. Сначала место занять, затем за обстановкой следить. Вот у крылатых не так. Они с самого начала, как вошли, осматривали и зал, и присутствующих на предмет обнаружения опасности. Ну так я и не телохранитель. Меня как бы обратному учили. Зал поразительно напоминал брюхо какого-то обкурившегося дракона, который, повинуясь очередной издевке хаоса, впустил в себя чокнутого изобразителя. Изобразитель, глотнув испарений драконовых, чуток осоловел, и рука его за кистью потянулась. В результате на алом окружающем пространстве, а алого цвета тут были и стены, и пол, и сводчатый потолок, благодаря округлости которого стены как таковые отсутствовали, красовались черные, серебристые, золотые символы, назначение которых мне лично было неизвестно. Но выглядело довольно красиво, мистически и зловеще, как раз в духе темных. Поговаривал крадущий, что у людей на торжественных собраниях столы располагаются прямоугольником, но то люди, у темных гораздо разумнее, и потому каждый клан занимал собственный овальный стол. Дарай, как одиночка, сидел совсем один, за алым с черной каймой столом, который располагался на возвышении. С одной стороны отсюда было все видно, с другой — одиноко, наверное, вот так вот сидеть в окружении тех, кто тебя не любит, не уважает и вообще откровенно ждет твоей смерти. Захотелось сказать что-то ободрительное, но... чтобы этого эльфа темные леди каблуками топтали. Сам эльф обнаружился за вторым столиком от нас, в окружении темных леди. К моей великой досаде бить его никто не собирался. Сиавир восседал в удобном кресле, в то время как 6 или 7 темных, среди которых оказалась и козлорогая с овцерогой, вовсю старались привлечь его внимание. Овцерогая чистила какой-то фрукт. Незнакомая мне темная уже начищенные фрукты резала. Довольная козлорогая, используя столовые вилы, кормила эльфа. Светлый блаженствовал и смотрел на меня. «Ревнуешь?» — тихо спросил Арвиэль. Смотрю на Дарая и отрицательно качаю головой. Вообще многое сказать хотелось. Но гораздо больше хотелось, чтобы эта козлорогая промахнулась и вилами эльфе в глаз. Тогда бы мое настроение стремительно поднялось. Продолжаю осмотр зала. Особо выделялись 3 огромных стола, за которыми сидело наибольшее количество темных. За самым большим обнаружился недовольно поглядывающий на меня Сахарель. Как же я была зла на него! Крылатый ловит мой взгляд и едва заметно кивает вправо. Следую за его взглядом и замечаю странное. За столиком на две персоны сидит всего один демон. Из-под длинной мантии на мгновение показался хвост. Наверное, мои глаза увеличились вдвое, потому что Арвиэль протянул руку и прикоснулся к моей ладони, а я продолжала смотреть на массивную фигуру в балахоне. Я уже знала, кто мой главный противник. «Не смей», — тихий голос Дарая. «Против Деркаэля тебе не выстоит тень. Когда начнется, ты уйдешь вслед за Сахарелем». Не сразу я осознала сказанное, а когда осознала, продемонстрировала Дарая тот единственный жест, который неприличный. «Ну да, это Дарай Дакхара-Гарая, по силе превосходящий всех хидуши, шайгенов и сайшебов вместе взятых. Единственное, чего я не могла понять, так это какого орка тут делать правителю целого домена? Решил сам устранить Дарая? Хаос подобного не потерпит. С другой стороны, Дарай Деркаэль вполне может убить тех, кто помешает убить Дарая Арвиэля. Да, крадущий, сунул ты меня в дерьмо по самое не хочу. Но Дарая не отдам однозначно, самой нужен». Внимание привлекло движение. Повернув голову, замечаю, что к нам идет эльфа. Все присутствующие темные, а их тут набралось не менее 500, все же Даргарай один из крупнейших доменов, проследили за единственным светлым. «А, духлый тролль, он не единственный, еще я есть». Сиавир грациозно поднялся на возвышение, поклонился Дараю, а вот заговорил со мной. «Атака Деркаэля тебе не сможет навредить, тень. Вопросы ко мне есть?» Так как ответить я не могла, то удостоилась недовольного взгляда синих глаз. Затем эльф соизволил вспомнить, что при Дарае я и слова выдать не могу, и щелкнул пальцами. «Да пошел ты орку взад!» — сообщила я светлому. «Ревнуешь?» — протянул урод и тут же вернулся к обсуждению обстановки. «Часть зала я контролирую. Главное, прикрой Дарая от физических атак. Ты поняла? Главное, это именно физические атаки. Кинжал я остановить не смогу, в отличие от заклинания». Пришлось кивнуть, а после... «Оставь мне возможность говорить», — попросила я эльфа. Просить было противно, но дело не только в том, что Дарай неправильно меня понял из-за этого крылатого ошметка гоблинской пятки, но также и в том, что ситуация к светло-эльфийским вывертам не располагала. Сиавир решил иначе, отрицательно покачал головой и ушел. Я попыталась произнести хоть слово. Когда из горла не вырвалось звука, схватила одну из 12 вилок Арвиэля и отправила в светлого. Столовый прибор изящно воткнулся между эльфийских лопаток. Очень медленно светлый обернулся, и я продемонстрировала ему свой излюбленный оскал. Усмехнулся, вилку из его спины вытащила козлорогая, гневно посмотрела на меня, и взгляд темный обещал скорую кару хаоса. Хотелось воткнуть и в нее столовый приборчик, но темные леди неприкосновенны, это закон. Дальше было скучно. Поднимались представители наиболее уважаемых родов, произносили речи. Не люблю всю эту болтовню. В результате я зевнула, потом зевнул Дарай. Вслед за Дараем все присутствующие. Лениво отследила всеобщий зев, заметила, что Тарунг, стоящий у двери, вместо того, чтобы зевать, подмигивает. Вечер перестал быть скучным. Вообще шайгена учат только убивать представителей различных рас, населяющих миры хаоса. Но как-то так получалось, что чаще всего об иных вещал крадущий, а он умудрялся рассказывать также и о привычках, устоях, предпочтениях наших предполагаемых жертв. Так русалки, присутствующие здесь за полукруглым столом и стыдливо прикрывающие чешуйки на груди атласными шарфиками, никогда не ели рыбу. Они с ней дружили и даже разговаривали. Понять их извращенное отношение к рыбе могли разве что вампиры. Впрочем, эти зашли дальше русалок и со своей едой, то есть людьми, и спать умудрялись. Иной раз от подобного рождалось потомство. Клыкастое. Но, с другой стороны, вот поставишь вампирам на стол человека, так те ребята свои и не обидятся, наоборот, приступят к трапезе. А если русалкам на стол рыбу? Зажимай уши и готовься к дипломатическому скандалу. Наверное, в силу именно разницы в рационе темных у нас и наличествовал отдельный стол для каждой присутствующей расы, ну или демонического рода. Все же демонов было больше. В общем, о русалках я и размышляла все то время, пока повар из низших демонов катил тележку к их столику. Как бы догадывалась я, что там в той тележке, после хитрого взгляда Тарунка и подмигивания мне Хардара. Еду сейчас развозили всем, и сотни тележек с прислугой сновали вокруг столиков, но так как все, я повторюсь, все крылатые, кроме разве что Сахареля, следили именно за этой тележкой, в общем, я тоже. И, кажется, мне начинает нравиться придворная жизнь и заговоры крылатых. Весело это — наблюдать и предвкушать момент, когда рванет. А демон из низших, явно не догадываясь, что его ждет, выруливал к русалочьему месту обитания. Те грациозно сидели, поджав хвостики, перемещались по суше рыбоглазые, зеленоволосые хвостатые обитатели глубин исключительно при помощи магии. Кто там говорил, что у русалок хвост отсыхает, трансформируясь в ноги, врал безбожно. Это нам крадущий рассказывал. Так вот эти, которые размножались одному хаосу известно как, с вежливым нетерпением и легким голодом во взгляде смотрели на приближающегося демона. Тот подъехал, стараясь не пялиться на покрытую чешуйками грудь представительниц женского вида рыбьехвостых, начал ловко расставлять тарелки, затем пошли салаты из морских водорослей после напитки. Последним демон водрузил на стол горячее, для сохранения температуры накрытое, и ловким жестом поднял крышку. «Сиворий!» — воскликнула русалка и схватила одинокого, лежащего среди тушеной капусты сырого окуня. «Мой сиворий!» За соседним столиком таковыми сивориями уже отчаянно хрустели, а она возмущается. С другой стороны, точно зная, что данная рыбка с запашком. Но зато какое лицо было у демона, который о наличии рыбки в блюде и не подозревал даже. А потом стало и вовсе весело. Русалка грохнулась в обморок. Тухлая рыба упала следом, долбанув ее по лицу. Остальные русалки и даже русалы также предпочли выразить возмущение обмороком. Зря они это. Сидящие неподалеку тролли очень хищно уставились на лоснящиеся хвосты, имитирующих потерю сознания. Один из русалов, провалив всю конспирацию, перехватил взгляд тролля и мгновенно поднялся, да и своим посоветовал прекратить демонстрировать слабость. Их можно было понять. Мало ли, если Орвели убьют, приморские тролли тут же осознают свою безнаказанность и ринутся на русалочьи поселения. Любят они русалок, особенно хорошо просоленных, да под пенный барак. «Подлые убийцы!» — возопила та самая обретшая сиворья русалка и грузно взлетела. «Вы за это ответите!» «Да, хорошо, что тут правозащитников водорослей не наблюдается». В общем, поднялся шум, гам, и только крылатые с самыми невинными рожами сохраняли совершеннейшее спокойствие. «Хотел бы я знать, кто спровоцировал данный конфликт с морским народом», — прорычал Арвиэль. «Я этого гада найду и оторву ему руки так, чтобы никакая регенерация не помогла». А поспешно спрятала собственные ладошки за спину, а то как-то не по себе стало. «Да, слышал бы этого задохлика сейчас Сахарель, и мнение его в отношении Дарая изменилось бы кардинально». Невольно бросая взгляд на эльфа, и становится не по себе. Светлый смотрит, не отрываясь. «Хорошо, хоть Дарай спиной ко мне, он мой жест не заметил». И тут началось. Как я это поняла? Не знаю, шайгенов учат доверять инстинктам. Мои заставили сердце ускориться. Обычно в подобных ситуациях еще и начинал чесаться шрам на шее, но шрама больше нет, и чесаться уже нечему. А жаль, хороший был способ ощутить опасность. Делаю полшага вперед, вплотную подойдя к Арвиэлю, и чувствую, как словно замедляется время вокруг. «Тень, не смей!» — шепотом приказал Дарай. Медленно протягиваю руку, касаюсь его затылка, чуть погладила, не удержалась, а затем резко сжала позвонки у основания шеи. Он демон, а демона подобное заставит быть недвижимым несколько минут. Больше мне не нужно. Движение рукой, и за спиной Дарая встают четверо крылатых. Ух, нужно было сообразить, что количество пальцев — это количество охраны, а то мне ж всего один нужен был. Но да ничего. И я скользнула в зал. А теперь закрыть глаза и ступать почти бесшумно, чтобы услышать их. «Тень!» — оклик от Светлого. Но сейчас его нет, есть они. Сихарель и Дарай на одного ошиблись. Их четверо, а не трое. Четверо таких же, как я. Нас учили одни мастера. Нас избивали до полусмерти. Нас отбирали по единому принципу. Такие же, как я. И я издаю тихое шипение, подзывая тумана. Услышал, ответил рычанием. Это были шайгены, но я их не знала и уже не узнаю никогда. Потому что сейчас у меня одна задача — убить тех, кто пришел убивать моего Дарая. Как? Шайгена можно победить в подпространстве, но туда способны отправиться немногие. И шайгена невозможно победить в реале, если только ему не противостоит Хидуши или другой шайген. Я в реале была одна, но у меня в резерве имеется туман, а их было четверо. Четверо замаскированных под гостей шайгенов. Я чувствовала каждого из них, ощущала биение их сердец, размеренное, спокойное, замирающее в момент атаки. Они атаковали разом. Боевая поза, руки плавно перетекают, направляя силу, и я отправляю хрупкого демона в смерть. Шайген, что был так не похож на шайгена, падает. Тихий рык, и Сергал сломал ему шею. И почти сразу атака двоих. Мир замедляется. Для меня в этот миг демоны были подобны теням. Их не было, шайгены нападали. Однажды меня тренировал сам крадущий, почти сутки без перерыва. Он рвал мое тело когтями, он столько раз отправлял меня на холодный пол. Он приучил бить, не подпуская противника. А эти шайгены не были даже мастерами. Первый задохнулся, напоровшись на мои пальцы, и разорвать его горло было удовольствием. Второй атаковал бесконтактным ударом, но я двигалась быстрее. Слабые шайгены. На удивление слабые. И остался только один, но он ушел. Плохо, и преследовать я не могу. Мгновенно возвращаюсь к Дараю и занимаю позицию за его спиной. В зал вошли слуги, все низшие демоны, чтобы унести трупы. Этим некроманта не предоставят. Вытираю руку, замечаю ошарашенные взгляды крылатых. Ну и зачем так смотреть? Вы знали, кто я. Перевожу взгляд на Дарая. По его виску медленно скатывается капелька пота. Странно, он до сих пор пошевелиться не может. Я же совсем немного сжала. Протягиваю руку к Равиэлю, он мгновенно перехватывает мою ладонь, заставляя невольно вздрогнуть от испуга. Голову не повернул, но руку сжал так... Больно же! И это сказала я. Сказала? Я могу говорить при Равиэле? Теперь вздрогнули мы оба. Дарай резко развернулся и удивленно посмотрел на меня, и я на Сиавира. Тупые урочи рожи, светлый умирал. Эльф медленно заваливался лицом в салат, а окружающие его темные леди, как завороженные, смотрели на того, кто в этот момент резал светлого алым клинком силы. На мгновение у меня перехватило дыхание. Я ненавидела Сиавира, но не могу же я позволить убить его. Картинка была очень яркая. Алый зал, темный в черном и умирающий светлый, чьи волосы выделялись светлым пятном в этом багряном, как и пронзивший его меч царстве. Первым порывом было рвануть на защиту, но потом пришло понимание. Багряный клинок. Это не оружие, это магия темных. И тот, кто держал сие орудие, не был ни Дараем, ни Хидуши, следовательно... Светлый! Я даже как-то разозлилась. Хватит изображать пятку гоблина! Эльф скинул голову, обиженно посмотрел на меня. Темные леди наконец заметили, что их объект недостойного поведения как бы мрет на глазах, и подняли визг. А затем и вовсе бросились на защиту. Обыкновенного мага средней руки, который вроде как, наверное, был наемником, растерзали, в буквальном смысле. Один его глаз пролетел мимо меня. «Да», — протянула я, наблюдая за действом. «Прав был Тарунг, есть нужно было до банкета». Сиавир, которому магия темных ни капли не вредила, с тоской посмотрел на свой заляпанный кровью ужин. Мне даже как-то приятно стало, когда у светлого физиономия скривилась. Потом на его тарелку с фруктами упал второй глаз неудачливого убивца. Милый такой глазик с рваными сосудиками. Но Сиавира почему-то затошнило, и он поспешил ретироваться. А зря. Самое интересное только начиналось. Во-первых, появились сайшебы. Все четверо. Это было так. С разных сторон зала взвелись 4 темных смерча, сошлись перед столиком Дарая и материализовались в 4 же скелета с горящими белым огнем глазами. Не совсем скелеты, конечно, но в черных хламидах, на которых фосфорицирующей зеленой краской как бы проступали кости. Это рисунок такой, кто не знает, тем страшно, конечно. Я, когда первый раз увидела, заикалась больше года, пока с болотной сваргой не познакомилась. И тогда заикание сменилось дергающимся глазом. Но это все такие мелочи, потому как с появлением сайшебов, и это было то самое во-вторых, встал Дарай Дакхара Гарая, который Дыркаэль, и произнес странное заклинание. В результате всех, кроме меня и сайшебов, парализовало. Но это тоже были мелочи, потому что я смогла сделать главное — нагнуться к окаменевшему Арвиэлю и радостно прошептать прямо в аккуратное ушко самое-самое главное на данный момент. Сихарель неправильно передал. «Нет у меня другого мужика, и он мне вообще не нужен. Я грани имела в виду. Я умею их призывать, но не здесь». Показалось мне или нет, но Дарай дернулся. Хотя нет, показалось, наверное. Потому как глава Дакхара Гарая свое дело знал. Все были очень качественно парализованы, и даже Сехарель только глазами сверкал. К слову сказать, и самого Деркаэли парализовало, но он при этом довольно ухмылялся. В смысле, видимо, его так с улыбкой и парализовало. Вообще, я не могу точно сказать, потому как из-под плаща только его ухмылка и была видна. Но слабо верилось, что он там рыдает в три ручья, а это так болезненная гримаса. Еще очень хотелось Дараю много чего сказать, но как бы ситуация не располагала. И вообще, я готовилась к смерти. Все же 4 сайшеба на одну меня — это многовато. И я картинно перескочила стол Арвиэля, чтобы встать перед своей смертью. Хотя скорее перед их смертью, потому как неожиданно очень жить захотелось. Это раз. И крайний слева из этих почитателей смерти сдохнет сейчас. Это 2. «Отличная позиция», — похвалила я и Тумана, и Пушистика. У меня вообще сложилось впечатление, что Туман понимает меня, а Аварх понимает Тумана, потому как очень согласованными выглядели их действия. Мой сергал притаился под столом застывших василисков, явно готовясь атаковать крайнего справа сайшеба, в то время как Пушистик нацелился на крайнего слева. Молодцы они у меня. И тут решился заговорить вожак сайшебов. Точно знаю, что вожак, потому как рядовые у них молчат в хламидку всегда. «Ты светлая!» Я молчала, так как по законам жанра он обязан был продолжить. Сайшеп и продолжил. «Ты достойна мучительной смерти. Мы будем убивать тебя долго, отрезая по кусочку кожи каждый час, и растянем твою смерть на многие дни». Ого, я даже слегка поклонилась. Все же сайшебы долго убивают лишь достойных противников. Значит, я для них была достойна. Приятно. И потому решила сделать приятное им. «Вы достойны смерти. Убью вас быстро». Оценили и тоже поклонились. Занимая боевую стойку, замечаю, как увеличились глаза у Арвиэля. Наверное, показалось, он же не может быть настолько сильным, чтобы противостоять заклинанию вступившего в наследование Дарая Деркаэля. Улыбнувшись своим мыслям, я тихо приказала своим зверятам. «Атака!» И танец смерти начался. Туман и Пушистик отвлекли на себя двоих. С парочкой оставшихся мы вступили в лучшую из игр. Мой бесконтактный удар и третьего сайшеба снесло волной. Но тут атаковал вожак. Да, он был хорош. Он почти достал меня, и пришлось уже мне доставать кинжал. В белесых глазах сайшеба мелькнул зеленоватый огонек. Вот они, наши козыри. У меня имелись бесконтактные удары, у них умение управлять металлом. И, по мнению этого поклонника смерти, я сейчас подставилась. Сайшеп протянул когтистую руку, пытаясь перехватить управление моим кинжалом. И вот тут ему очередная издевка хаоса — кинжал костяной. Я же, одной рукой удерживая орудие, второй нанесла бесконтактный удар. И вот тут хаос посмеялся надо мной. Сайшеп даже не шелохнулся. Да, мы были на равных. И суть в том, что Туман и Пушистик могли лишь отвлечь сайшебов, но никак не убить. И в результате напротив меня вновь стояли все 4. И самое неприятное, У меня был обычный костяной кинжал. У них ядовитые когти. Прав был Сахарель. Это будет сложно. Вожак Сайшебов криво ухмыльнулся, демонстрируя черные заточенные зубы. Его рука поднялась, и вверх взмыли все металлические предметы. Мечи, сабли, сулицы, клевцы, кинжалы, но и вместе с ними вилки и ножи. Даже ложками и кастрюлями не побрезговал этот урк-орочий. Вся эта остро режуще-колющая масса зависла над нашими головами, но я даже не сомневалась в том, в кого все это полетит. Сайшеп откровенно заржал, и я едва успела сделать кувырок назад, уходя из-под обстрела, и бросив бесполезный уже кинжал в ножны, сосредоточиваясь на бесконтактном ведении боя. Мой удар и в кухонно-оружейном воинстве прореха. Сайшеп-вожак хмыкнул, и попадавшие кастрюли, блюда, ножи, вилки, ложки вернулись в строй. «Ты бы еще повара притащил», — не сдержалась я. «С поварёшкой?» — лениво спросил Сайшеп. «Хм, а они, оказывается, говорить умеют не только о смерти». «С топориком», — усмехнулась я, собирая силы для нового удара и намереваясь сделать следующее. Сбить висящее надо мной блюдо, в котором все еще были пиявки для болотных кикимор, и сделать это так, чтобы все свалилось на Сайшебов. «С топориком мясники только имелись», — парировал Сайшеп, тоже явно готовя какую-то подлянку. «Да, мясников они не любят, как и мясо. А я люблю мясо в смысле». «Начинаем?» — с усмешкой спросил Сайшеп и добавил то, чего добавлять не следовало. «А, эльфочка?» Я обиделась. Удар, который, к искреннему удивлению Сайшеба, ушел вверх, и поток противных склизких пиявок осыпал поклонников мучительной смерти. А Сайшеп все так же стоял и удивлялся, и смотрел куда-то поверх меня. Я бы тоже туда посмотрела, но тут Сайшеба пронзила стрелой. Стрела вышла на вылет через его голову, и из глаза словно выпрыгнул заостренный конец. На него с головы Сайшеба свалилась одна из пиявок, а сам вожак начал заваливаться вперед. Перевела взгляд на вход и увидела, как эльф вновь вскидывает лук, приладив стрелу. В этот миг Сиавир вызывал восхищение. Мне вообще показалось, что он и лук — это одно целое, но мне нужно было отвлечь Сайшебов, потому что они вполне были способны сделать так, что стрела развернется и полетит в Светлого. Не то чтобы мне его было жаль, но убрать поклонников смерти следовало. Выхватив кинжал, вновь под градом падающих кастрюль, крышек, блюд, ложек и вилок всех размеров и, конечно, всего оружейного запаса присутствующих, поскальзываясь на пиявках, я начала атаку. Одного вырубило почти сразу, второй ранил меня в бедро и оставил шрам, наконец, на животе, прежде чем его шея с приятным хрустом переломилась. Последнего вырубил опять-таки эльф, которого я с этого момента реально начала уважать. Потом мне на голову что-то свалилось, но вспыхнула синим защита Светлого, и я начала уважать его еще сильнее. И все это мы проделали за тот краткий период, пока весь металл не свалился. В смысле, это был очень краткий период. Но когда идет бой, кажется, что все словно замедлено. И когда звон всего падающего стих, мы со Светлым стояли, смотрели друг на друга и просто радостно улыбались. Это был потрясающий бой. Один из лучших в моей жизни. Сиавир подмигнул мне и, забросив лук на плечо, весело обходя горы металла, направился к убиенным Сайшебам. Остальные все так же не шевелились, а Варх и Сергал, осознав, что опасность миновала, пошли объедать троллей. Те тоже сырое мясо уважали. И я теперь слышала только довольное урчание моих зверей. «Молодец!» Светлый подошел ближе, посмотрел на раны и хмуро сказал: «Странно, на тебе же защита». «Угу». Я наклонилась, оторвала кусок ткани с хламиды ближайшего ко мне Сайшеба и пояснила: «На них не действует магия ни темных, ни светлых, только радужная». И тут я вспомнила взгляд Сайшеба и оторопь, которая позволила Сиавиру убить его. Медленно повернулась к Дараю, но тот все так же хранил неподвижность, но... Его рука лежала на кинжале, который был направлен острием в мою сторону. Теперь я поняла, какую подлянку готовил Сайшеп-вожак, а Арвиэль удержал кинжал. Вновь повернулась к Светлому, который задумчиво изучал обе кровоточащие раны. Сиавир. «А», — отозвался маг. «А долго им всем так сидеть?» «Да нет». Он, наконец, перестал смотреть на мою ногу, подошел, рванул ткань и осторожно расположил руку на ране. «Не думаю, хотя магия сильная». От руки Светлого опять пошли какие-то волны, и рана моментально перестала болеть. А я решила не дергаться и не замечать пиявки, которая ползет по моему сапогу вверх. Потом подумала, что пиявке жирно будет, и осторожно отправила ее в полет на козлорогую. Пиявка аккуратно приземлилась на нос темной леди и радостно начала осваивать территорию питания. На освободившийся сапог полезла вторая пиявка. Декольте овцерогой приняло ее с восторгом. «Не хулигань», — усмехнулся Сиавир. «Они же меня спасли». Я фыркнула. Потом неожиданно сообразила. «Ты это специально!» Лицо Светлого было теперь совсем близко. «Ты специально сделал вид, что тебе противно, и выбежал, да?» Эльф милостиво кивнул, наклонился еще ближе ко мне и в лицо выдохнул. «Да». Очередная пиявка полетела в компанию любительниц эльфа. «Сама не знаю, зачем я это делала, но не давить же мне их, противно как-то. Да и вообще, пусть поедят перед смертью, я про пиявок». «Хулиганка!» — прокомментировал Светлый мои моральные принципы и переместил ладонь с ноги на живот. «Но можешь гордиться собой, тень. Сегодня Дарай остался жив исключительно благодаря тебе». «Двух сайшебов убил ты, Светлый», — лениво ответила я и обняла Сиавира за шею, потому что он как-то странно лечил и ноги резко ослабили. «Но с шайгенами ты разобралась сама». Маг осторожно обнял свободной рукой. «Сейчас будет больно. Тут много яда». «Больно было». Едва успела прикусить губу, чтобы не выдать, насколько больно. Эльф легонько подул на лицо и стало легче. А потом и вовсе боль исчезла. Но тут Светлый меня обрадовал. И даже шрама не осталось. «Вот ты, ур, корочий!» Обидно стало до слез. «Ох, тенька!» Светлый снова поцеловал. «Ненавижу!» «Какая же ты неблагодарная, а?» «Иди к своим благодарным!» Буркнула я, взглянула на ногу, и, заметив, что в момент, пока я стояла неподвижно, туда наползло 5 штук любительниц пососать красные жидкости, отправила их всех в полет на тех самых благодарных. Сиавир оглянулся, проследил за полетом и весело произнес: «Ты, Аная, все хотел полюбопытствовать, если ты не против». «Любопытствуй», — согласилась я, отправляя в полет еще одну пиявку. Но на этот раз она полетела на Сахареле, я мстительная. Эльф все увидел, хмыкнул и, следуя моему пагубному примеру и используя магию, отправил горсть пиявок на... Деркаэля, прямо на застывшую с ухмылкой рожу. «А у болотных гваргар любимое блюдо ядовитой многоножки», — застенчиво сообщила я. «Они, то есть гваргары, находятся вон там». Я указала на самый дальний столик. «Ну а кому же захочется, чтобы рядом с тобой закусывали попискивающими многоножками?» Вот гваргар и посадили подальше от всех, и поближе к болотным кикиморам. Сиавир укоризненно покачал головой, но затем как-то совсем по-темному улыбнулся и, хитро прищурив глаза, предложил. «Хорошо, я отправлю многоножек побегать по дараю соседнего домена, но за это ты ответишь на мой вопрос честно и подробно. Идет?» Я понаблюдала, как пиявки исчезли под хламидой Деркаэля, и мне так захотелось посмотреть, как на этой подлой твари побегают многоножки, что я уверенно ответила. «Да». Лицо эльфа мгновенно изменилось. Никакой веселости, только серьезность и сосредоточенность. И это мне сразу не понравилось. «Тень. Обе руки Светлого заняли место на моем поясе. То, что произошло сегодня между нами. Теперь я нахмурилась. Ты действительно только сегодня поняла, что я тебя целую?» И пришлось ответить: «Да, и ты урод Светлый». «С этим мы разберемся потом. Хотя, учитывая твой эстетический вкус, данное слово можно назвать комплиментом, но не суть». «Тень». Серо-голубые глаза вновь смотрели пристально. «А чего ты испугалась? Потому что это был страх, тень». Отвечать совсем не хотелось. Но эльф ждал ответа и... «Если ты это сделаешь, я не смогу защищать Дарая. Мне слишком много времени понадобится, чтобы восстановиться». Неприятно было говорить подобное, глядя в льдистые глаза Светлого, в которых было только удивление, вылившееся в вопрос. «Почему?» «Светлый». Мой голос, вопреки попытке сдержаться, снизился до хриплого шепота. «Потому что я видела женщин после этого, и даже одну демоницу. И не все выжили». В глазах эльфа промелькнула жалость, и я поняла, что по отношению ко мне. Неужели я снова выдала свой страх? Туман тоже почувствовал, что мне страшно, и мгновенно оказался рядом. Пушистик, смешно перебирая шестью лапками, последовал за ним. Проследив за моими животными, рискнула вновь посмотреть на Сиавира. У него было странное лицо, за которым последовал не менее странный вопрос. «Тень в клане тебя насиловали?» Почему-то этот вопрос дался Светлому с трудом. Я же не поняла сути и потому спросила. «Это как?» «Били часто, травили тоже, тренировали и...» Гневный взгляд на Сиавира. «Всегда кормили. Но били часто. Ты об этом?» Эльф как-то странно выдохнул, его руки сжались чуть сильнее, и он явно переиначил свой вопрос. «С тобой делали как с той женщиной или женщинами?» Удивленно смотрю на эльфа и не выдерживаю. «Ты совсем маразматик, Светлый. Я же Шайген была. Никто не может так делать с Шайгеном». И тут мой голос вновь упал до шепота, и я хмуро добавила. «Один ты такой извращенец». И почему-то после этих слов эльф возвел глаза к потолку и прошептал. «Слава небесам». Услышав это, я решила убить эльфа прямо сейчас. Но Светлый перехватил обе мои руки и с неожиданной силой сжал. Потом наклонился и, глядя в мои глаза, своими ликующими гляделками произнес: «Запомни, тень, никогда и ни при каких условиях, кроме моментов твоего излечения, я не причиню тебе боль. Я знаю, что Шайгенов не учат любить, но посмотри на Тумана, ты смогла бы причинить ему боль?» «Нет», я даже не задумалась над ответом. «Нет, потому что Туман, он все для меня». «Ты значишь для меня больше, чем Туман значит для тебя». И голос у него при этом был такой искренний. И я бы даже поверила, но он же Светлый, а Светлым верить нельзя. «Тень», — Сиавир задорно улыбнулся. Даже не ожидала на его снобской роже такое увидеть. «Подгадим Даркаэлю. У нас совсем мало времени». И все разногласия были моментально забыты. Для начала Светлый таки отправил многоножек на подлого Дарая. Убить его самого, к сожалению, не представлялось возможным. Я тоже развлекалась как могла, для чего переломала гаду все пальцы на руках и ноги в шести местах. Каждую. Грузное тело Даркаэли повалилось на пол. Некоторые переломы явно стали открытыми. В этот момент перенесенные магом многоножки присоединились к пиршеству пиявок. Всем было весело. И мне, и Светлому, и пиявкам с многоножками. Туман тоже фыркал, а вот Аварх осторожно отбегал от атакующих его пиявок и особо настырных поражал своим ядовитым хвостом. Пиявок стало жалко. Я подошла к Пушистику и взяла его на руки. Зверек больше не боялся. Наоборот, заурчал и полез на мое плечо. Пусть, я не против Аварха. Я против эльфов. После этого Сиавир вытащил из Сайшебов свои стрелы и, подмигнув мне на прощание, покинул банкетный зал. Уже на выходе обернулся и крикнул: «Вали все на крылатых!» Смысла реплики я не поняла, но спрашивать уже было не у кого. Впрочем, как оказалось, зато есть кому поговорить со мной. «Тень!» — голос Дарая вынудил вздрогнуть. «Меньше всего мне хочется, чтобы Даркаэль осознал, кто над ним так пошутил и сделал твою смерть своей первоочередной задачей. Или упади в позе искалеченного создания где-нибудь возле Сайшебов, только подальше от пиявок. Или иди сюда и сделай вид, что ты, как и все, была в трансе». Лежать рядом с мертвыми мне не хотелось, и потому, отпустив Аварха, я весело подбежала к Рвиэлю. Подбежав, хотела поблагодарить за то, что остановил Сайшеба вожака, и осознала самое паршивое. «Эльф-сволочь, говорить я опять не могу». Дарай ждал слов от меня, осознав, что ждет напрасно, протянул руку, переплел пальцы с моими и поднес мою ладонь к губам. Я стояла, чувствуя, как перехватывает дыхание, и глядя, как Дарай целует мои пальчики, каждый. А затем он отпустил мою ладонь, мне пришлось встать за его спиной и замереть. Первым пришел в себя Дыркаэль, правитель Дакхара-Гарая. Ну, может, и не первым, но завопил он первым. Вскочил, пошатываясь на сломанных ногах, оглядел зал, понял, что Дарай жив, сплюнул пиявку. Почесался, взвыл, так как пальцы я переломала старательно. Взвыл громче, осознав, от чего чешется, и почему ему стоять только с помощью магии удается. Почему-то посмотрел на меня. Глаза стали красными, и я вспомнила, что на теле моем, а конкретно животе, кровавая разодранная рубаха. Затем чуждого нам Дарая всосал алый пол, на мгновение превратившийся в воронку. Значит, Дыркаэль использовал песчаные порталы. Это не очень удобно, так как хаос иной раз вмешивался, и вместо привычной постели можно было очутиться в гнезде болотной сварги, например, или в другом, не слишком приятном месте. Следующим подскочил Сахарель. Затем в себя пришли крылатые, и началось. Кого-то обыскивали, кто-то изучал трупы, а я... Дарай протянул руку и снова прикоснулся к моей ладони. И в этом вихре вопросов, ответов, возмущений и гонки за пиявками вкупе с убеганием от ядовитых многоножек мне казалось, что я снова в подпространстве, потому что все происходившее было словно очень-очень далеко. Медленно перевожу взгляд с происходящего на Арвиэля и замираю, потому что он вновь улыбался. Я всегда считала улыбки уродливым проявлением насмешки, а сейчас смотрела и не могла оторвать взгляд. И тут произошло то, что отвлекло нас с Дараем друг от друга. «Это возмутительно!» — пронзительным голосом заверещал Василиск, демонстрируя всем желающим узнать, по какому поводу вопль, внушительную волосатую ногу тролля, которая плавала в котелке с фиалковым супом, поставленным на стол Василисков. А затем подскочили все присутствующие тролли. И горные, и песчаные, и лесные, и те, что жили под городом, и вот вся эта волосато-вонючая масса гаркнула. «Трупоеды!» Василиски возмущенно поправили очки, а очкастыми тут все были, во избежание превращения местного населения в статуи, и... обиделись. То есть очки сняли. Но произвести фурор чешуйчатые не успели, потому что в этот момент в себя пришли темные леди и попытались убить пиявок диким визгом. Пиявки деловито продолжали пиршество, плевать они хотели и на темных леди, и на их визг, а вот всем остальным пришлось зажать уши. Даже Василискам. А тролли и вовсе бросились на утек. То ли от визга, то ли боясь праведного гнева со стороны Василисков. Бросаю взгляд на Сахарыля и замечаю на его роже странное выражение. Похоже, он наконец понял, что это у него не третья бровь, а пиявка на лбу. Жаль пиявку. Проклятый хаос. Дарай, как оказалось, юмора не оценил. Как они посмели.